Офицерство. В нетленной красоте кроткого и молчаливого духа. Первое послание Петра, глава 3, стих 4. В половине мая Коля окончил военное училище и был направлен в запасную часть в Москву. Исполнилась его мечта, он снова мог быть с нами. За время своего пребывания в этой части, в течение около 2 недель, он бывал у нас примерно через день и иногда ночевал. Совсем другим приехал Калюша из Ярославля. Он уехал туда веселым и жизнерадостным, а вернулся серьезным, сосредоточенным, задумчивым и молчаливым. Кажется, ни одного лишнего слова не выходило из его уст. Изменилась его походка и внешняя манера держаться. Во всей его натуре замечалась какая-то сдержанность и степенность. Было странно, что такая резкая перемена во внутреннем и внешнем облике могла произойти в течение нескольких месяцев. Заметно было, что внутри у него продолжал идти глубокий душевный процесс с переменой миропонимания. Он был худ, болел чесоткой, а его ноги и руки в гнойниках и нарывах, фрункулез, который он старался скрыть и не любил показывать. К своим болезням он относился с полным спокойствием. Как-то пришел он домой, прихрамывая и медленно, с трудом передвигая ноги. Шел он без шапки, которая была у него украдена. Грустен был его вид, и больно сжалось мое сердце, глядя на него. Он заметил мою тревогу. «Полно, папочка, не расстраивайся. Все, что не случается с нами, все от Бога», — старался успокоить меня Коля. Мы достали ему другую военную шапку, старались лечить его нарывы и чесотку. Через несколько дней по приезде он захворал желудком с повышением температуры. Это спасло его от быстрой отправки на фронт. Все его товарищи были отправлены туда через 4-5 дней по приезде в Москву. Здесь также не обошлось без тех счастливых случайностей, которые обычно сопутствовали Коле в жизни. Он чувствовал себя плохо, когда было объявлено об отправке на фронт партии офицеров, и в том числе и его. Его болезнь могли принять как попытку уклониться от отправки, и поэтому он решил не объявлять о ней, а ехать больным. Перед самой отправкой в казарму, где был Коля, зашел начальник-майор. «Что это здесь лейтенанты в постели валяются?» — спросил он, увидав лежащего Колю. Тому пришлось сознаться, что он чувствует себя плохо. «Идите в медчасть», — распорядился майор. Когда же из медчасти майору сообщили о температуре и состоянии Коли, то он распорядился вычеркнуть его из списка отправляемых. Коля прохворал около 5 дней, а потом жил в Москве еще с неделю. Чесотка при лечении у него прошла, но фурункулы были у него еще долго. Хотя в это время Коля был полубольным, и движения его были медленны от фурункулеза, он захотел поехать к нам на огород и вскопал нам несколько гряд. В таком состоянии он в первых числах июня был отправлен в резерв Западного фронта. Стали ждать от него писем. Но какова же была наша радость, когда через 4 дня он вновь был в семье. Время на фронте было тихое, и за переполнением частей фронта командным составом его направили в запасную офицерскую часть в Подольск, под Москву. Это дало ему возможность в течение около 2,5 месяцев видеться с нами. Домой он старался вырваться при малейшей к тому возможности, чтобы отдохнуть у нас душой. Ему были далеки господствующие интересы офицерского батальона. Он не искал развлечений, не ходил по театрам, не пил вина, а нескромные рассказы о женщинах претили его чистой душе. Коле удавалось бывать у нас через 1-3 дня и иногда ночевать. В Наташном дневнике имеется следующая запись из этого отрезка времени. Этим летом Калюша часто приезжал из Подольска. Там он вставал рано, а ложился у нас Коле поздно. Мы его часто уговаривали днем поспать. Однажды, совсем незадолго до отъезда, он спал днем, и одеяло съехало с его ног. Они босые высунулись до колен. По ним ползали мухи, а мухи в это время уже кусают. Я боялась его разбудить и долго смотрела, не смея покрыть. Он лежал на спине, руки закинул за красиво остриженную голову, грудь тихо вздымалась, лицо темное, загорелое. Наконец я покрыла его ноги. И тотчас же, как из глубины его сердца, я услышала трогательный голос: «Спасибо». В этом слове было столько чувства благодарности, что это передать невозможно. Я невольно вздрогнула. За лето Коля стал заметно поправляться, нарывы стали подживать. Мы старались его подкормить, но последнее не всегда было просто делать. В это время семья питалась довольно скудно. Все получали ограниченные хлебные пайки. Боясь обездолить других, Коля часто отказывался от предложенной еды. Иногда, пообедав днем в своей части, не хотел вечером садиться ужинать. В этих случаях уговоры не помогали. Приняв определенное решение, Коля не касался еды, хотя было очевидно, что он не был сыт. Между прочим, по приезде из военной школы он перестал пить чай, а просил воды. «Не надо мне краски», — шутил он, когда ему по ошибке наливали чаю. Еще ранее, будучи в 9 классе, Коля как-то узнал, что полезнее есть яйца сырыми. С тех пор он стал их есть без приготовления, хотя они были менее вкусны. На первом месте он всегда ставил пользу и целесообразность. С течением времени он заметно стал бодрее. Как-то раз Наташа заметила в нем даже вспышку былой жизнерадостности. Когда он в шутку подпрыгнул зачем-то, «Ну вот и прыгать начал», — сказала радостно Наташа. «Поживешь дома, опять с вами маленьким сделаешься», — смущенный, как бы оправдываясь, отвечал Коля. Это была его последняя вспышка жизнерадостности перед его окончательным отъездом на фронт. Как в это время он любил семью и как ценил каждый час, который мог провести с нами. Его нежная душа отогревалась в семье от того душевного холода, в котором она цепенела в течение 7 месяцев жизни в казармах. «Сядь около меня, поговорим», — звал он то меня, то кого-либо другого из семьи. Но больше всего приходилось говорить ему с Наташей. Я и мама были часто или на работе, или на огороде. Наташа записала в своем дневнике один из таких вечеров, когда беседа была особенно задушевная, а Коля был совершенно откровенен. День был летний, теплый. Мы сидели вдвоем с Колюшей в столовой. Он на диване, а я на стуле за столом с горой нештопанных чулок. Мы сидели 2 часа и до самого вечера. Никто нам не мешал, все уехали на огород. Особенно памятны мне те минуты, когда начинало темнеть. Сумерки постепенно наполняли комнату, а свет мы не зажигали. В приоткрытое окно вливался свежий и теплый ветерок. Колюша сидел совершенно спокойно, со сложенными на коленях руками. Когда он говорил, он наклонял иногда голову, будто ему было стыдно смотреть на меня. Вернее, неловко ни с того ни с сего открывать молодой сестричке свое сердце. Такой вечер больше не повторится. Он говорил медленно и часто останавливался. Мы с минуту молчали. Я вначале этого молчания боялась, но потом поняла, что так надо. Колюша переживал только что сказанное, проверял свое сердце и говорил только самые верные чувства. Братец рассказал мне про свою первую любовь. Он учился с Лидой в 10 классе всю зиму и заметил, что относится к ней как-то по-другому, чем ко всем остальным девочкам. И Лида заметила. Она не стала обращаться к нему с просьбами помочь решить задачу, объяснить чертеж, как это делали другие. Так бывало временами, когда они ссорились, в кавычках, по Колюшным словам. Коля объяснял задачу всему почти классу, а Лида не слушала. Потом просила объяснить ей задачу кого-нибудь, кто слушал Колю. Такие ссоры возникали из-за самых пустых случаев. Коля ее провожал домой и попросил разрешения взять ее под руку. «О, милый робкий мальчик!» Она убежала, и произошла ссора. Об этом Коля рассказывал, как бы делая вступление. Но особенно глубоко переживал Колюша свои чувства, когда рассказывал про выпускной вечер. «Я танцевал с ней, потом она говорила: „Пойди потанцуй вон с той девочкой, чтобы не обратили на нас внимания“. Я шел, танцевал и снова возвращался к Лиде. Потом ребята стали играть в карты, должно быть, напились. А мы с Лидой ушли в сад и изредка возвращались опять в зал, чтобы знали, что мы не ушли. Это была особенная ночь. Темно-синее небо было все в звездах. Тепло. Из открытых окон школы лился яркий свет и звуки вальсов. Высокие деревья тихо шелестели листьями. Я не помню, о чем мы говорили, не знаю я. Мне только было так хорошо, хотелось, чтобы ночь не кончалась. Так душе приятно было, спокойно и радостно. Не хотелось, чтобы время шло, а чтобы вот так было всегда. Так было до рассвета. И следующая ночь была такая же. Если бы мне тогда сказали «влюбился», я бы ни за что не поверил бы, возмутился бы. Это было совсем не так, как в книгах пишут. Это было тогда другое, прекрасное. В третью ночь она вдруг сказала: «Знаешь, Коля, ведь мы друг друга любим». «Конечно», — ответил я сейчас же. Мне стало все ясно. «Потом я к вам в деревню уехал. Ведь ты помнишь, как меня ждали и звали. Затем началась война, она уехала. Теперь я ее видел, но это уже теперь совсем другое. Не то. То, что я на вечере чувствовал, было только один раз. Этого уже больше не будет. Это не повторится». Калюша говорил с тихой грустью, но спокойно, покорно. Калюша этим летом видел ее раза три и махнул рукой на это знакомство. Он не хотел рассказывать, осуждать, но я думаю, что в этой девушке много изменилось за эти два года. Коля уезжал на фронт совсем свободный. Его с землей уже не связывали никакие чувства. Нужно думать, что в своих наблюдениях и в последнем выводе Наташа была права. Калюшино земное чувство затихло перед лицом грядущего. Оно не могло уже мешать приготовиться его душе к последним великим переживаниям. Как-то раз Коля попросил у нас разрешения привезти к нам из офицерского батальона кого-либо из товарищей, чтобы покормить его и дать побыть в семейном кругу. Мы согласились, и в следующий раз Коля приехал к нам с лейтенантом Володей Л. Он был родом из Сибири, почти одних лет с Колей, но уже побывал на войне и был ранен в спину осколками гранаты. Володя держался очень скромно и, видимо, был очень рад отдохнуть у нас душой от военных условий жизни. На наши вопросы он подробно рассказал о себе. Его рассказ произвел на меня глубокое впечатление. Из него я понял, почему побеждает русская армия и какие силы таятся в русском народе. Вот обстоятельства, при которых Володя был ранен. Расположение наших и немецких окопов разделяла река. Дело было зимой. Я командовал разведчиками и получил приказание идти ночью и обследовать немецкое расположение. Нам удалось близко подкрасться к немецким окопам, но что-то обеспокоило немцев, и они выпустили ракету. Увидев нас, они стали бросать в нас гранаты. Мои красноармейцы были убиты, а мне осколки попали в спину. Я упал и был в полусознании. Только бы не попасть в плен было у меня в мыслях, и я приготовил себе ручную гранату. Не помню, сколько времени я пролежал, как слышу, кто-то ползет. Я схватил у гранаты предохранитель, чтобы вырвать его и подорвать и себя, и немцев, как только они приблизятся. Володя не был воспитан в заповеди христианства и не знал, что самоубийство — грех перед Богом, поэтому его готовность пожертвовать жизнью во имя долга перед Родиной надо рассматривать как самопожертвование и героизм.